Глава 47. 18:30. Филипп на крыше. Не на пологом, почти плоском пятачке, где мы иногда сидим, а на самом коньке выше чердака он сидит там, наклонившись вперед, вроде горгульи. На подъездной дорожке черный Линкольн с открытым, зияющим, как беззубый рот, багажник. Таксист, тучный дядька в черном костюме, курит, прислонившись к автомобилю. Я выскакиваю из машины и подбегаю к стоящим на краю газона Полу, Элис, Хорри и Венди с сиреной на руках. Малышка мирно посасывает пустышку. Трейси стоит посреди газона и взывает к Филиппу. «Пожалуйста, слезай, ты разобьешься!» «Ага, это я и собираюсь сделать!» — кричит Филипп и встает. Одна нога на одном скате, другая на другом, руки раскинутые в стороны для равновесия. «Отпусти такси!» «Что происходит?» — спрашиваю я. «Филипп сделал Трейси предложение», — отвечает Венди, — «в нашем присутствии». «И что, Трейси?» Венди усмехается. «Ты-то где был?» «Я сделал к Джан». «Правда? И как?» Я смотрю на Филиппа, распятого на крыше, словно Иисус Христос. «Все относительно, смотря с чем сравнивать». «Фил реагирует вполне по-мужски», — замечает Пол. «Если ты сядешь в такси, я спрыгну, клянусь Богом!» Трейси поворачивается к нам. «Он же не прыгнет, как вы думаете?» Венди с сомнением смотрит на Филиппа. «Есть только один способ проверить». «Я тебя люблю!» — кричит Филипп. «Ты ведешь себя, как ребенок, это детский шантаж. Важно, чтобы сработало!» С другой стороны улицы подбегают мама с Линдой. «Господи, что у вас делается?» — спрашивает Линда. «Трейси не хочет выходить замуж за Филиппа», — поясняю я. «Трейси же не дура», — комментирует мать. Она идет по траве и встает перед Трейси. «Положить конец истерике можно только одним способом — игнорировать». «Игнорировать?» «Да, но ему не 4 года». «Милая, нам всем тут 4 года». Трейси в замешательстве. «А вдруг он спрыгнет?» «Тогда мне придется пересмотреть концепцию». Трейси смотрит на маму долго-долго, и глаза ее постепенно влажнеют. «Вы, наверное, думаете, что я полная идиотка». Мама ей улыбается искренне и очень нежно. «Ну какая же ты идиотка? Вовсе нет. Ты не первая женщина, которая захотела поверить в Филиппа. Но из всех ты, безусловно, самая лучшая, и мне очень жаль, что ты уезжаешь». С этими словами мама делает шаг вперед и обнимает Трейси. «Что происходит?» — кричит Филипп сверху. Трейси поднимает голову. «Я уезжаю. Прошу тебя, не надо!» Трейси поворачивается к нам с улыбкой. «Что ж, было очень приятно с вами всеми познакомиться, и извините, если мое присутствие усложнило вам жизнь». Она подходит ко мне и, обняв, шепчет на ухо. «Сообщите, чем дело кончится». «Не уходи!» — кричит Филипп. Но она уходит. Бросает прощальный печальный взгляд на Филиппа и элегантно, с достоинством, садится в автомобиль. Отбросив сигарету, таксист кладет ее чемодан в багажник и захлопывает крышку. Мы следим, как такси медленно выезжает из слепой кишки и скрывается из виду, а потом смотрим на Филиппа, который уже не стоит, а сидит верхом на крыше. «Уехала», — говорит он, — «в голове не укладывается». «Теперь ты спустишься?» — спрашивает мама. «Куда ж я денусь?» Но когда он, встав, перекидывает ногу через конек, его штанина цепляется за решетку снегозадержатель, и, потеряв равновесие, Филипп съезжает по скату, отчаянно пытаясь уцепиться за шиферные плиты. Успев сказать «Ё-моё!», он переваливается через бортовой жёлоб и, молотя воздух руками, недолго летит до кустов, высаженных вдоль дома. Мы подбегаем, Филипп лежит навзничь на придавленном кусте и неподвижным, немигающим взглядом смотрит в небо. «Филли!» — кричит мама, бухаясь перед ним на колени. «Не вздумай двигаться!» «Вы замечали, что, когда лежишь, небо ближе?» — произносит Филипп. «Пошевели ногами, — требует Венди. Можешь?» «Если захочу». Он на секунду зажмуривается. «Больно!» «Сейчас вызовем скорую», — говорит мама. Филипп открывает глаза и смотрит на мать. «Мама!» «Да, мой хороший». «Так ты что теперь, лесбиянка?»